действие 3. Мы продолжаем. На просторной поляне, окруженной сплошной стеной леса, на догорающей вечерней заре молодые бериндеи водили хороводы. Головы они украсили венками. Старики и старухи сидели под кустами, угощались медом с пряниками. Со всеми вместе был и Мизгирь. Он был мрачен и бродил вокруг бериндеев, но в общем веселье участия не принимал. Зато бобыль Бакула танцевал под волынку, не жалея собственных ног. Царь Бериндей поглядывал на народное веселье, сидя поодаль со своей свитой. Снегурочка надела венок на лире, и они влились в общий танец. Разошелся, и все внимание перешло на бобыля, продолжавшего плясать. Бобылих тем временем потчевала богатого мураша метком. Пожалуйте, и наша не щербата, копеечка, и мы поразжились. Отказу нет. Да мужа-то попотчуй, намаялся, хоть душу отведет. На праздниках тяжелее всех бакули. Хлопот ему по горло, пляшет, пляшет, надсядется, а не отстанет. Жаден до пляски-то, смотреть-то жалость право. Того, гляди, умрет, когда с надсады допляшется. Старательный мужик. веселое гулянье. Сердцу радость глядеть на вас. Играйте, веселитесь, заботы прочь гоните. Для заботы своя пора. Народ великодушный во всем велик. Мешать с бездельем дело не станет он. Трудиться, так трудиться. Плясать и петь, так вдоволь до упаду. Взглянув на вас разумным оком, скажешь, что вы народ честной и добрый, ибо лишь добрые и честные способны так громко петь и так плясать отважно. Спасибо вам на песнях и на пляске. Ха! Уж тешится так тешится! Пляшите! Кувыркайтесь, ломайтесь, дураки! Заря чиста, и утро будет ясно. Уходит день веселый, догорают последние лучи зари, все выше и выше свет малиновый. Потемки цепляются за сучья и растут, преследуя зари румяный отблеск. И скоро ночь в росящемся лесу с вершинами деревьев станет вровень. Пора к шатрам, в кругу гостей веселых, окончить день и встретить новый. Песню последнюю пропой, пригожий лель! Громом сговаривалась. Ты гром греми, а я дождь разолью. Спрыснем-ка землю весенним дождем, то там цветочки возрадуются. Выйдут девицы за ягодками, парни за ними увяжутся. Лель ты мой лель, лёли-лёли-лель. Подруженьки врозь разбрелись, кто по кустам, кто по ельничку. Ягодки брали, аукались, милой подруженьки нет как нет. Все-то девицы расплакались, нашу подружку не волк ли заел. Лель ты мой лель, лёли-лёли-лель. Девушкам чушь-чуженин, чушь-чужининушка, стар-старичок. Глупые девки с ума вы сбрели, что вам за радость аукаться, что ей за прибыль откликнуться. Вы по кустам-то пошарили, лель ты мой лель, лёли-лёли-лель. Я дождь разолью. Вспрыснем-ка землю весенним дождем, то-то цветочки возрадуются. Вымочим девушек ягодниц, вымочим их, да и высушим. Лель ты мой лель, лёли-лёли-лель.